Глава 23. Бриша. Долина Солт-Лейк. Юта. Годом ранее. После Меган он удалил свой аккаунт в Матчстрайк. Очистил историю браузера и кэш. Стер сообщения, которые отправлял ей и всем остальным. Он избавился от всех следов Джимми Карлсона, которые тот мог оставить в сети. Я знала, что не так-то просто стереть подобную информацию. В сети никогда ничего не исчезало бесследно. Но найти следы можно было лишь в том случае, если ты их ищешь. Спустя несколько недель он объявил Эйприл, что увольняется из IT-компании в Солт-Лейк-Сити. По его словам, они обращались с ним по-свински. Недоплачивали, не обеспечивали должный объем работы. Пришло время двигаться дальше. К тому же офис-менеджеры и большинство коллег были полными ничтожествами. Эйприл испытала шок. Ее глаза наполнились слезами, а она обвела рукой гостиную, которую закончила обстраивать совсем недавно. Я была там, когда несколько дней назад она открыла пакет с новыми пушистыми подушками. Эмма настояла, что необходимо срочно построить из них крепость. «Что ты такое говоришь?» — недоверчиво спросила Эйприл. «Мы только обустроились. У нас, наконец, появился хороший дом, друзья. Девочки завели друзей. Ведь мы обсуждали, что останемся здесь, пока они не закончат школу. Почему всегда происходит вот так?» В его взгляде мелькнуло недовольство. «Я долго думал об этом и не жду от тебя понимания. Но раз уж ты финансово не помогаешь, я ожидаю по меньшей мере поддержки моих решений». Фыркнув, он указал на крепость из подушек, которую Эмма и Кимми соорудили накануне. «Я не критикую тебя за то, как ты делаешь свою работу». Он изобразил воздушные кавычки. «Когда ты вообще ее делаешь? Потому что здесь настоящий бардак». Эйприл окаменела, словно ее ударили. Она быстро смахнула скатившиеся по щекам слезы и встала на колени, чтобы собрать лежащие на полу подушки и одеяло. Свет мигнул, потом еще раз. Это меня охватила ярость. Эйприл же выглядела так, словно ее лишили смысла жизни. Несколько минут он молча стоял над ней в гостиной, пока она наводила порядок, и бормотал что-то себе под нос о зарплатах риэлторов, а затем вышел из комнаты. Я не пошла за ним. Я прекрасно знала, почему мы переезжаем, и понимала, почему переедем снова. И опять раз за разом. Честно говоря, мне тоже казалось, что меня лишили смысла жизни. С той ночи в горах, ночи, когда он убил ее, я перестала следить за ним. Вместо этого целыми днями наблюдала, как играют девочки, смотрела, как Эйприл готовит им обед, купает их и рассказывает истории о королевах-эльфах и друзьях пони. Я впала в такое оцепенение, что у меня не было сил делать что-то другое. Несмотря на все мои усилия, я оказалась бессильна. Не смогла помешать ему, не могла уйти. Мне некуда было идти. Черт, как мне вообще теперь найти дорогу домой? И была не в силах найти Меган. Поэтому я просто сосредоточилась на ярких пятнах в пустоте. Эйприл и девочках. После того, как он сообщил ей об увольнении, в течение нескольких дней Эйприл была очень тихой. Но так как он больше не поднимал эту тему, она немного смягчилась и стала вести себя как обычно. Я поняла, что она уже слышала такое и раньше. 3 месяца спустя, когда он неожиданно объявил, что нашел новую работу в Айдахо, она вымученно улыбнулась и пошла в спальню, где легла с девочками и Оскаром, чтобы почитать сказку. Я устроилась на кровати рядом с Эммой. Мне нравилась эта вечерняя традиция, когда мы закрывали дверь, и Эйприл читала девочкам. Оскар взглянул на меня, затем лег рядом с Эйприл и продолжил мурлыкать. Эйприл читала историю о лисе и гончей из книги с помятой мягкой обложкой, которая лежала на полке у двери. В отличие от истории про пони и эльфов, эта книга вызывала смешанные чувства. 2 друга из разных миров. С самого начала было понятно, что все закончится не очень хорошо. Но все по-прежнему продолжали надеяться. Когда Эйприл дошла до части о том, как старый пес Шив сломал ногу во время охоты на лису, Кимми добавила: «Мамочка, лиса не хотела, чтобы старый пес пострадал». Эйприл кивнула. Очевидно, они уже обсуждали этот вопрос. «Все верно, детка. Лиса просто пыталась убежать, потому что испугалась». Эмма села в постели. «Но собака хотела причинить лисе боль». Эйприл задумалась, затем снова кивнула. «Да, такова его природа. Он ничего не может с этим поделать, милая». Пока Эйприл выключала свет и закрывала дверь в спальню девочек, я стояла у изножья кровати Эммы. В мире существовали и лисы, и гончие. А еще другие животные, которые совсем не вписывались в естественный порядок жизни. И вот они намеренно причиняли боль.